Глава 6. Социально уязвимые группы. Это все те, кого принято оскорблять в обществе и не считать за людей. Те, по отношению к кому существует масса предрассудков и враждебности. Бездомные, секс-работники, наркопотребители, люди, сидевшие в тюрьме, ВИЧ-положительные люди, выпускники детских домов и прочие. Несмотря на непростые жизненные ситуации, это прежде всего люди, и говорить о них нужно уважительно, не ставя клеймо и не стигматизируя. Не говоря уже о том, что от большинства из этих трудных ситуаций не застрахован никто. В этот раздел вошли несколько слов, лексически связанных со словом «секс». Это секс-работа и сексуальное насилие. Они не случайно именно тут, а не в разделе «секс», потому что относятся к социальным проблемам, а не к самому сексу. Стоит отметить, что само слово «секс-работа» с точки зрения некоторых феминисток в корне неправильное, потому что, по их мнению, проституция – это не работа, а насилие над женщинами. Самих этих женщин, кстати, феминистки называют не проститутками, а проституированными женщинами, чтобы подчеркнуть, что они не сами выбирают это занятие, а их вынуждает суровый мир. Сами секс-работники предпочитают именно термин «секс-работники». Взять хотя бы Ирину Маслову, которая возглавляет организацию «Серебряная роза» и борется за права секс-работников. Не стоит. Алкоголик. Некорректно. Лучше использовать «человек с алкогольной зависимостью». Комментарий. Некорректное, патологизирующее, оскорбительное слово. Не стоит. Бомж. Некорректно. Лучше использовать «бездомный». Комментарий. Во-первых, бомж – это аббревиатура, а называть человека аббревиатурой нехорошо. А во-вторых, это слово еще с советских времен имеет яркую негативную окраску, стигматизирует, ставит клеймо и давно превратилось в ругательство, применимое не только к бездомным людям. Виктория Рыжкова, работавшая в благотворительной организации «Ночлежка». Не стоит. Бывший заключенный, отсидевший. Некорректно. Лучше использовать «не употреблять». Комментарий. Бывший заключенный – не очень хорошее сочетание. Если человек был под судом, отбыл положенное наказание и исправился, кому какое дело, что он бывший, обычный человек? Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая». Не стоит. Гастарбайтер. Лучше использовать «трудовой мигрант». Комментарий. Некорректное слово с негативной окраской. Не стоит. Дети-сироты. Можно по-другому. Лучше использовать «дети, оставшиеся без попечения родителей», «дети, воспитывающиеся в приемной семье». Комментарий. Словосочетание «дети-сироты» слишком общее. Неясно, что за ним стоит. Социальное сиротство, когда кровные родители живы, настоящее сиротство, если они умерли, или что-то еще. Кроме того, ребенок, воспитывающийся в приемной семье, скорее всего, не считает себя сиротой. Лучше избегать этого выражения и вместо этого описать конкретную ситуацию. Алена Сенкевич, психолог и координатор проекта «Близкие люди» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Не стоит. Женское обрезание. Некорректно. Лучше использовать нанесение увечий женским гениталиям. Комментарий. Разнообразие тех увечий, которые человечество научилось наносить женским гениталиям, довольно велико и не ограничивается отрезанием клитора. Это и отрезание больших и малых половых губ, и сужение вагины, и разнообразные прокалывания, разрезание и прижигание вульвы. Поэтому точнее писать «нанесение увечий женским гениталиям». Не стоит. Жертва насилия. Можно по-другому. Лучше использовать «человек, переживший сексуальное насилие», «человек, пострадавший от сексуального насилия». Комментарий. Слово «жертва» здесь хоть сильное, но в нем есть патологизация. Обычно жертва – это тот, кто что-то не пережил, например, жертвы авиакатастрофы или жертвы серийного убийцы. В английском есть хорошее слово «survivor», то есть человек, который что-то пережил. Так говорят о тех, кто пережил рак или о переживших насилие. В этом есть хороший оттенок того, что травма осталась в прошлом, и человек живет дальше, а жертва — какое-то перманентное клеймо. Можно еще говорить «человек, пострадавший от сексуального насилия». Татьяна Никонова, журналистка и автор блога «Никонова.онлайн». Не стоит, зэк, некорректно, лучше использовать «заключенный», «осужденный». Комментарий. «Заключенный» — нормальное слово, а вот производное от него «зэка», «зэк», «зэчка» — это, конечно, уничижительно. «Осужденный» — нормальное слово, если нормально ставить ударение на «ё», если нет, то это признак работника системы. Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая». Не стоит. «Кризисная семья» — неблагополучная семья. Некорректно. Лучше использовать «семья в трудной жизненной ситуации». Комментарий. «Раньше так говорили, но сейчас это стало некорректно. Эти эпитеты как будто ставят клеймо на всей семье раз и навсегда. При этом речь идет часто о проблемах в семье, которые можно решить. И даже если решить их нельзя, все равно вешать бирки нельзя». Анна Привезенцева, психолог подросткового центра «Точка». Не стоит. Лицо кавказской национальности. Неверно. Лучше использовать «уточнять национальность», если это уместно. Комментарий. Такой национальности, как кавказская, не существует. Кроме того, словосочетание давно приобрело оскорбительный смысл. Вообще указывать национальность стоит только тогда, когда это важно для контекста. Например, его армянская бабушка лучше всех пекла гату. Во многих случаях, особенно если это касается совершенных преступлений, это некорректно. Например, мошенник оказался выходцем из Дагестана. Не стоит. Наркозависимый. Некорректно. Лучше использовать «человек, употребляющий наркотики», «человек с химической зависимостью». Комментарий. Некорректное, патологизирующее, оскорбительное слово. Не стоит. Наркоман. Некорректно. Лучше использовать «наркопотребитель». Комментарий. Некорректное, патологизирующее, оскорбительное слово. Не стоит. Настоящие родители. Неверно. Лучше использовать кровные родители, биологические родители. Комментарий. С этим словосочетанием все непросто. Вокруг вопроса, кто такие настоящие родители, те, кто родил или те, кто воспитал, дискуссии длятся до сих пор. Поэтому эпитета «настоящий» лучше избегать. Для каждого он значит что-то свое. До недавнего времени считалось правильным говорить «биологические родители», но и это выражение начало приобретать негативную окраску. В разговорной речи появились пренебрежительные сокращения вроде «биошки» и других. Кровные родители корректно сказать в любом контексте. Алена Сенкевич, психолог и координатор проекта «Близкие люди», благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Не стоит. Негр. Некорректно. Лучше использовать «афроамериканец», «темнокожий». Комментарий. Несмотря на то, что изначально слово «негр» в русском языке не имело негативной окраски, в последнее время, вслед за английским, оно стало некорректным и во многих других, в том числе и в русском. Поэтому лучше использовать слово «темнокожий», если есть такая необходимость. Фонд «Гражданское содействие», специализирующийся на помощи мигрантам, рекомендует использовать термины «африканец», «афроамериканец», «афрофранцуз», «афро-россиянин», следуя традиции сочетания приставки «афро» и «страны проживания». Не стоит, нелегал, некорректно, лучше использовать «недокументированный мигрант». Комментарий. Некорректное слово с негативной окраской. Не стоит. Отказники. Некорректно. Лучше использовать «дети, от которых отказались сразу после рождения». Комментарий. Слово, во-первых, не всем понятное. Меня как-то спросили, отказники — это те, кто всем отказывает, а во-вторых, слишком общее. Между ребенком, от которого отказались сразу после родов, и ребенком, прожившим в семье год, огромная разница. У них абсолютно разный опыт депривации, разные последствия этого опыта. Кроме того, слово само по себе обидное и ставящее клеймо. Несмотря на то, что я работаю в фонде, сайт которого называется отказники.ру, само слово считаю некорректным. Алена Сенкевич – психолог и координатор проекта «Близкие люди» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Не стоит. Преступник. Можно по-другому. Лучше использовать, только если вина уже доказана судом, осужденный. Комментарий. Преступник – слово, которое нуждается в уточнении. Когда мы говорим, что банда преступников напала на жертву, это нормально, когда имеются в виду некие неконкретные, непойманные люди. Да, преступление совершено, это факт, и совершили его преступники. А вот банда преступников схвачена. Имеются в виду конкретные люди, которых уже назвали преступниками, хотя не было еще ни следствия, ни суда. Мало ли кто в какой переплет попал и случайно мимо проходил, бросившись оказать жертве первую помощь, например. А тут как раз и полиция приехала. Считается, что преступником человека может назвать только суд. Однако суд у нас тот еще. Доверия судебным решениям у нас сейчас быть не может. Но это с одной стороны. С другой стороны, настоящие преступники есть и попадают под суд. И потому отбывают наказание вместе со случайно попавшими людьми, осужденными по ошибке или по злому умыслу. Поэтому на всякий случай лучше использовать слово «осужденный». Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая». Не стоит. Приезжий. Некорректно. Лучше использовать «иностранец». Комментарий – некорректное слово с негативной окраской. Не стоит «проститутка». Некорректно. Лучше использовать «секс-работник», «секс-работница». Комментарий. Термин был утвержден в 2005 году на Всемирном съезде секс-работников в Брюсселе. В декларации, принятой на съезде, сказано: «Секс-работа – это добровольное оказание сексуальных услуг за деньги одним взрослым человеком другому взрослому человеку. Секс-работник – это взрослый мужчина, женщина или трансгендерный человек, добровольно оказывающий сексуальные услуги другому взрослому человеку за деньги». Ирина Маслова, руководитель ассоциации «Серебряная роза». Не стоит проституция. Некорректно. Лучше использовать секс-работа. Комментарий. В отличие от оскорбительного слова «проституция», у которого даже нет определения в нашем законодательстве, секс-работа имеет вполне четкое значение. И да, это такая же работа, как другие. Даже если представить себе идеальный мир, в нем будет секс-работа. Ее будет меньше, так как многие сейчас идут туда из-за социально-экономических проблем, но она никуда не денется. Это не хорошо и не плохо, это просто так есть. Ирина Маслова, руководитель ассоциации «Серебряная роза». Секс-работа – общепризнанный термин, все врачи в СПИД-центрах так говорят. Он нейтральный, никого не оскорбляет, просто называет предмет. Мария Годлевская, равный консультант ассоциации ЕВА. Не стоит. Сексуальное насилие. Можно по-другому. Лучше использовать сексуализированное насилие. Комментарий. Насилие не должно быть сексуальным. В словосочетании «сексуальное насилие» прилагательное «сексуальное» перекрывает весь смысл второго слова «насилие». Слово «сексуальный» в значении «привлекательный» имеет позитивную окраску, что лишнее при разговоре о насилии. Напротив, сексуализированное говорит о том, что затронута личная граница тела человека, поэтому оно намного лучше подходит к описанию насилия. Поэтому многие специалисты, которые работают с людьми, пострадавшими от насилия, стараются не использовать термин «сексуальное насилие», только «сексуализированное». Не стоит. Срок дожития. Неверно. Лучше использовать. Корректного аналога нет. Комментарий. Что касается адского термина «срок дожития», то он взялся из правительственных нормативных документов. Это средний срок жизни гражданина на пенсии, которую государство получает из статистики и который должен использоваться для определения размера накопительной пенсии. Звучит, конечно, ужасно, как будто люди не живут, а безрадостно доживают. Пусть в этих нормативных документах термин и остается. Татьяна Дроздова, руководитель проекта Young Old. Не стоит. Старый. можно по-другому. Лучше использовать пожилой, старший. Комментарий. Такие слова, как «престарелый» или «старый», звучат обидно, а витиеватые намеки типа «серебряный возраст», «почтенный возраст», «возраст счастья» больше подходят для поздравлений с юбилеем, чем для разговора о проблемах. «Старый», с одной стороны, это определение некоего периода жизни, с другой – принадлежность к самому старшему возрастному сегменту общества. И продолжительность жизни в стране влияет на то, можно ли назвать человека старым или нет. А с третьей стороны, это период, когда человек перестает вносить активный вклад в жизнь общества. Я стараюсь избегать слова «старый», чтобы никого не задеть. Я бы сказала, что термины «престарелый» и «пожилой» корректно употреблять в отношении самого старшего сегмента после 75-80 лет. Но я и этих слов стараюсь избегать, так как дискурс заботы, который очень важен для общества, часто лишает старшего человека субъективности, активной позиции. Люди в рамках этого дискурса как будто исключаются из процесса принятия решения. Сама я предпочитаю использовать слово «старший», аналог английского «elder», когда говорю о людях старше 60-65. Для людей моложе – корректнее будет использовать термин «средний возраст», «третий возраст». Хорошее слово «олдстер», такая калька с английского, созвучная хипстеру. Я использую его, когда говорю о модных старших, чей образ жизни не уступает образу жизни молодых, хотя в английском это слово просто значит «пожилой». А мне просто нравится его звучание. Мы с командой Young Old сейчас делаем городской фестиваль образования, образа жизни, культуры и технологий для, как мы говорим, новых старших. Татьяна Дроздова, руководитель проекта Young Old. Специфичность ситуации со старостью в том, что к социально уязвимой группе относятся все люди с определенного возраста. Это как если бы некорректными были слова «ребенок» или «взрослый». С одной стороны, это говорит о тяжелейшей проблеме. Мы ощущаем, что у нас дискриминировано в какой-то степени почти треть населения страны. С другой, переназвать целый период жизни – задача трудновыполнимая. Тут уж проще изменить отношения. В достойной благородной старости ведь нет ничего плохого. В русском языке действительно недостаточно слов для обозначения старости. Прежде всего, нет нейтрально-уважительного обозначения человека. В этой ситуации пожилой человек, пожилые, старшие, старшее поколение выглядят хорошими вариантами. Руководитель аналитического отдела фонда «Старость в радость» Елена Иванова. Не стоит. Трудный подросток, трудный ребенок. Некорректно. Лучше использовать «подросток» или «ребенок» в трудной жизненной ситуации. «Подросток» или «ребенок» с описанием проблемы. Комментарий. Прилагательное «трудный» — во-первых, слишком общее, неясно, чем и для кого он трудный, а во-вторых, навешивает ярлык на всю личность. У подростка может быть плохо с дисциплиной и соблюдением правил, но при этом он отлично играет на гитаре, рисует или пишет стихи. Это трудный подросток? Непонятно. Анна Привезенцева. Психолог подросткового центра. Точка. Не стоит. Уголовник, грабитель, вор, мошенник, растратчик, коррупционер и так далее. Некорректно. Лучше использовать «человек, совершивший преступление», уточнять какое. Комментарий. Если вы говорите «на девушку напал насильник», так можно, а вот «на девушку напал насильник Петров» — нет. Потому что таким образом мы приговариваем человека вечно быть насильником, отбираем у него шанс. Девушка – жертва, конечно, и нуждается во всяческой поддержке и защите. Человек, совершивший преступление, изнасилование, должен быть осужден судом и наказан. Это означает, что он принял наказание от имени общества и государства, и это самое общество и государство будут его исправлять. А разве можно исправить насильника? Нет, насильника исправить нельзя. Он же насильник. Можно исправить человека, который совершил преступление, изнасилование. А насильник, грабитель, разбойник, крадун, мошенник, растратчик, коррупционер — это печать. Недаром во многих странах, в тюрьмах, категорически запрещено интересоваться, кто за что осужден. Осуждает суд. Дело пенитенциарной системы – добиться некриминального поведения и возвращения человека в социум. Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая». Не стоит. Черный. Некорректно. Лучше использовать темнокожий. Комментарий. Некорректное слово с негативной окраской.